Реабилитанты, сумевшие покинуть храм, изумленно глядели на развалины. Огромное здание из хрусталя было обречено в руины при помощи пары десятков гнутых железок. «Мы победили!» — медленно выдохнул Тазза. «Если честно, я уже и не надеялся, что выживу. Но арка там же завалила!» «Ага, красиво помер!» Реабилитанты согласно закивали. Раккард же потер нос и пробормотал. «Да ладно, через пару дней объявится, как ни в чем не бывало». «Эй, ты ж питомец арка!» «Ага, так и есть». Раккард вытянул одно крыло в направлении храма. «Та псина при смерти должна была добычу выронить. Хозяин будет вам признателен, если вы ее соберете, а не будете стоять здесь и оплакивать его». Как видно, арк не зря кормил и дрессировал своих питомцев. «Дело говоришь? Да и с арка могло что-нибудь упасть. Ладно, пойдем обыщем развалины». Повздыхав, реабилитанты направились к развалинам. Правда, они забыли кое-что очень важное. 7 человек выжили в бою с Магурой, то есть 7 игроков победили элитного босса 600 уровня. В обычных условиях на них бы уже обрушилась гора опыта, и уровни скакали бы вверх, как одержимые, и тем не менее им не перепало ни одного очка. Завалы из хрусталя задрожали, когда среди них заворочилось нечто громадное. «Что, опять он?» — воскликнул один из реабилитантов. Среди обломков поднималась огромная окровавленная фигура, настолько истерзанная и залитая алым, что ее сложно было опознать. «Да ладно! Магура!» Да, это был именно он, демон, погребенный, казалось бы, под развалинами храма. Удивительно, но он был все еще жив. Оглядев подавленных и изумленных реабилитантов, Магура расхохотался. «Ничтожество! Это тело бессмертно!» Выбравшись из-под горы хрусталя, демон остался лишь 2% здоровья. Впрочем, сами игроки могли похвастаться лишь в среднем 1-3%, все потому, что они отчаянно понижали свой уровень здоровья для того, чтобы избежать атак босса. Вот только то, что Магура выжил, стало для всех очень неприятным сюрпризом. «Вот тварь! Отдайте же мне вашу плоть и кровь! Это предрешено!» Магура потащил свою тушу к реабилитантам, волоча по обломкам внутренности. Между лохмотьями шкуры извивались отвратительные щупальца. Демон воздел свои конечности, собираясь обрушить их на игроков, как вдруг... «Вовсе нет! Предрешено сдохнуть только тебе!» Раздался голос позади босса. И демоны и люди, вздрогнув, повернули головы. «Арк! Ха-ха-ха! Вы что думали, что я камикадзе какой-нибудь?» Позади Магуры стоял именно Арк. Но на него же обрушился хрустальный свод храма. Как же он выжил? Ответ прост. Клятва смерти Розака. Для этого-то Арк и приказал Раккарду уходить, унося пиломеч. Так скелет смог применить клятву смерти. Останься пиломеч внутри храма, а Розака бы раздавили тонны хрусталя, и Арк бы погиб. Но он не собирался сдаваться так просто по одной единственной причине. Магура — элитный босс 600 уровня. Если его грохнут 7-8 человек, они огребут колоссальное количество опыта, которого я лишусь, если сдохну. То есть, чтобы получить свою долю опыта, мне нужно использовать клятву смерти. Потому-то он решился бежать в храм и погибнуть под падающим сводом. Возродившись, он уже приготовился было получить награду за смерть босса, но... Опыта нет, значит, Магура жив. Он что, стал настолько силен, восстановившись до 50%? В любом случае, монстр он был живучий. «Жалкий смертный!» И яростно бросил Магура, дернув щупальцами. Но Арк лишь рассмеялся и покачал головой. Босс был весьма крепким орешком, а у него и реабилитантов осталось всего лишь по 2% здоровья. Нелегко будет драться в таком состоянии. «Но мне не нужно. Демоническая печать!» Яркий свет вырвался из рук юноши и поразил тушу Магуры. У босса оставалось менее 3%, поэтому он стал уязвим для демонической печати. И неважно, 1000 это очков здоровья или 10 000, значение имело только то, что это менее 3%. «Что это?» — взвыл Магура. Демон затрясся, когда вокруг него начали стягиваться цепи, сотканные из света, но как бы он ни дергался, цепи лишь туши затягивались на его туши. Вскоре из пасти демона выпал черный желеобразный комок, то была его душа. «Вы успешно извлекли душу демона, выберите цель для нее. Хионимы, я сейчас сделаю что-то крутое, дайте мне какую-нибудь шмотку!» Таз запротянул арку кусок доспеха. «А как тебе такое? Демоническая печать!» Арк потянул цепи к доспеху. Кусок железа выл, сопротивляясь. «А-а-а! Что это за сила? Я не могу! Естественно! Это техника, которую всю свою жизнь совершенствовал герой Мабан. Если гад вроде тебя попался, ему уже не уйти. Герой Мабан. Так ты... О, ты знаешь Мабана? Если ты хочешь поведать нам занудную байку о том, как ты с ним когда-то встречался, то у меня нет на это времени. Шевелись уже и запечатывайся! Арк повернул руки, и черный комок растворился в доспехе. «Ну вот и все», — объявил юноша, победно вскинув кулак. Однако доспех, поглотивший Магура, внезапно начал дрожать. Затем раздался рокот, и металл треснул, и из расколотого доспеха потек черный дым. «Что за чёрт?» «Ты недооценил мою мощь!» Арк понял, где совершил ошибку. Когда здоровье демона падало ниже 3%, он мог запечатать его в какой-нибудь предмет, но у демонической печати были свои ограничения. Предмет должен быть способен выдержать демоническую энергию, запечатанную в нем. Если заточить душу мощного демона в плохонькую экипировку, то она попросту лопнет. Вот почему прочность у проклятых предметов была катастрофически низкой. До этого момента вероятность успеха его печати была 80-90%, но шансы на неудачу повышались, если разница между уровнями предмета и монстра превышала сотню, вплоть до 100%. Короче говоря, для того, чтобы удержать Магуру, Арку нужен был предмет минимум 500 уровня, вот только ни у кого из них не было такого, а значит, демоническая печать была бесполезна. Чёрт, вот облом. Но еще не поздно. Когда его душа снова вселится в тело, у босса останется 2%. Я же возродился, поэтому снова могу применить снисхождение. Арк уставился на тушу Магуры, выжидая момент, когда он сможет воспользоваться своим божественным умением, но душа демона внезапно взорвалась и начала утекать в землю. Как я уже говорил, мое тело бессмертно. И здесь я возрожусь, здесь я могу воссоздать свое тело. Это займет столетия, но я вернусь. Погоди, так ты сваливаешь? Увидимся через несколько веков, малявки! Весь остров содрогался от хохота Магуры, душа которого уже исчезла в земле. Арк почувствовал, что его оставили силы. На пути сюда они потеряли 1000 бойцов, а Исюрама, Хайгелса, Ябсаба и Даугдая сожрал Магура, босс которого они не получили ни одного предмета, ни одного очка опыта. А теперь он скрылся, и достать его невозможно. Похоже, придется возвращаться несолоно хлебавши. В игре же это было равносильно поражению. «Долбаная псина!» Но в тот момент, когда Арк буравил землю взглядом, ему в голову пришла отличная мысль. «Стоп! Магура теперь часть острова! Земля же поглотила его силу! Так значит...» Поразмыслив немного, он вынул из сумки пригоршню камней. При помощи навыка раскопки он понаделал ям, в который закопал пустые камни-обереги. Если верить воплям Магуры, он вернулся в землю, а такие камни обладали способностью поглощать энергию из окружающей среды. Смогут ли они впитать в себя душу Магуры? К тому же у камней не было никаких ограничений по уровню, они могли получаться и редкими, и уникальными. Идея безумная, конечно. Бред, но другого выхода нет. Пробуем! Закончив зарывать камни-обереги, Арк вынул фантомные песочные часы. Он выбрал максимальное ускорение времени, и песок посыпался вниз. «А, что это?» — зарычал демон, когда половина песка в часах оказалась внизу. «Меня затягивает в камень!» Остров дрожал, и от него исходило почти осязаемое замешательство. Едва только послышался голос Магуры, как Арк расплылся в довольной ухмылке. «Разве замешательство демона не лучшее подтверждение правоте Арка?» «Ха-ха-ха-ха! Теперь тебя не уйти, демонюка!» «Ублюдок! Что ты?» «Хватит трепаться и полезай в чертов камень!» «Нет, ты не сможешь! Я бессмертен! А-а-а!» Последняя песчинка соскользнула вниз, и Магура в отчаянии взвыл. Исчерпав лимит использований, фантомные песочные часы сломаны. В тот же миг перед Арком появился целый каскад сообщений. «Ваш уровень повысился! Ваш уровень повысился! Ваш уровень повысился!» Как и предполагалось, за победу над боссом отсыпали огромное количество опыта. Арк получил 7 уровней, а реабилитанты до 9. Что ж, закономерный результат. После этого Арк быстро выкопал камни-обереги и начал изучать их свойства. Он зарыл около 70 камней, 30 из них рассыпались, а остальные 40 почернели, получив название «Адский камень». Если инкрустировать доспех или щит таким камнем, то он наделит предмет 10% защитой от демонов, но один из камней отличался от прочих, излучая просто колоссальные силы ауру. Арк схватил камень, читая его свойства. Камень Магуры и легендарный камень оберег. В этом камне запечатана душа легендарного демона Магуры. Когда-то Магура был существом, уничтожившим целые расы. В древних трудах по истории он именовался Стражем Преисподней, а мощь и злоба его сравнимы были с сильнейшими демонами. Несмотря на то, что при заточении Магура лишился значительной части своей силы, мощь его камня берега ничто другим. В то же время проклятие его столь сильное, что ни один человек без серьезной защиты от демонической энергии не в состоянии пользоваться камнем. Когда камень-оберег инкрустируется в оружие, он наделяет его 20% вероятностью проявления силы Магуры, нанося при этом от 1 до 1000 единиц урона врагам перед владельцем. Дополнительный навык «Призыв Магуры» — вы можете призвать дух Магуры сроком на 5 минут. Пылкая злоба Магуры выливается в постоянный эффект насмешки, который привлекает врага. Магура одержим яростью, и он будет атаковать всех подряд, не разбирая, кто враг, а кто друг. Душа его лишена мощи, поэтому по способностям он равен элитному монстру 300 уровня. Пока дух Магуры призван, особые свойства камня недоступны. Потребление духовной силы 500, время перезарядки 24 часа. Легендарный камень-оберег! Арк с большими от удивления глазами читал информационное сообщение. Впервые он видел легендарный камень. Что ж, вполне естественно, учитывая то, что Магура был тем демоном, что довел огненных драконианцев до ручки. 20% вероятность нанести от 1 до 1000 дополнительного урона. Да, был шанс врезать всего лишь на единичку, но ведь можно было влупить и по полной. Да еще и дополнительный навык — возможность призвать самого запечатанного демона. Еще и мощью равного элитному монстру 300 уровня. Правда, атаковать он станет всех без разбору, но тем не менее штука весьма полезная. «Арк, гляди!» Джак Тунг указал на тушу босса. Как только душа демона оказалась запечатана в камне, тело его начало гнить и распадаться. Наконец оно окончательно исчезло, превратившись в черную лужу, в которой лежали несколько предметов — добыча. Всего их было 5, один уникальный, один редкий и 3 магических вещи. Адские наплечники лезвия — уникальные. Тип доспеха — кожаные наплечники с шипами. Защита 45 плюс 10 — прочность 35 из 70, вес 60, ограничение — уровень 450 и выше. Адские наплечные лезвия, сотворенные из внутренности Магуры и потому обладающие силой самой преисподней. Предмет содержит в себе адский дух, который может нанести врагу смертельный урон. Эти наплечные лезвия прочнее стали, и при этом в случае нужды могут послужить в качестве оружия. Бонус — защита плюс 10, сила плюс 10, выносливость плюс 20. Особый бонус — когда враг атакует вас или пытается боднуть, рога на наплечниках наносят ему 100 единиц урона, с 30% вероятностью накладывая на него статус «Проклят». Очи хаоса, редкие, тип оружия «Посох», атака от 45 до 50, прочность 56 из 100, вес 45, ограничение — чернокнижник выше 400 уровня. Посох, который Магура давным-давно отнял у могущественного чернокнижника — очи хаоса инкрустированы глазами древней адской твари Бальмарадона. Когда противник смотрит на них, глаза вызывают у него чувство страха и галлюцинации. Бонус. Интеллект плюс 30, мана плюс 500, урон темной магии плюс 20%. Особый бонус. Вероятность в 10% вызвать состояние страха и галлюцинации при атаке противника очами хаоса. Ну разве не круть? У Арка буквально челюсть отвисла, когда он увидел описание добычи. Посох, весь покрытый черной шерстью, в которой блестели крупные глаза, выглядел довольно жутко. Адские наплечные лезвия были уникальным предметом с рейтингом защиты в 45 единиц. Число вроде небольшое, но это если не брать в расчет то, что у подобных вещей обычно защиты больше 30 не бывало. К тому же дополнительные 10 единиц от свойств никогда не будут лишними для кожаного доспеха, да еще и шанс нанести дополнительный урон или повесить проклятие на врага. Отличная вещь для Арка, предпочитавшего ближний бой. Эти свойства в 100 раз лучше, чем необходимость постоянно активировать навык. Если смотреть по выхлопу, то редкие очи хаоса были значительно лучше уникальных лезвий. Свойство на плюс 20 к урону темной магии было довольно редким, чернокнижники на аукционе за него драться будут. «Можно я заберу себе плечи?» — спросил Арк, хватая адские наплечники лезвия. «Тебе решать!» — как один отозвались реабилитанты. Арк охотился с ними уже долгое время, поэтому не мог просто взять и присвоить себе всю добычу. Впрочем, дебилитанты уже давно сошлись во мнении, что вся кожа отходит их лидеру. Потому-то Арк и любил с ними ходить. Само собой, что он не мог забрать себе абсолютно все. Очи хаоса и магические шмотки продадим на аукционе, а деньги поделим. На то мы порешили. Тем не менее, пока Арк упаковывал добычу в сумку, под его ногами засуетился шипящий радун. Глянув вниз, он увидел книгу. Ящер не сумел проглотить находку и теперь шипел, прося у хозяина помощи. «Книга? Ну-ка, ну-ка!» Кое-что припомнив, Арк схватил фолиант, и тут же перед его глазами возникло новое сообщение. «Книга бессмертия особая. Древний фолиант, когда-то хранившийся в храме огненных драконианцев, Магура, жаждавший познать тайну бессмертия, выкрал книгу, но так и не сумел раскрыть ее секретов. Если верить легенде, то знание книга откроет лишь тому, кто равнодушен к вечной жизни. Это же книга бессмертия, о которой говорил Люминос». Арку тоже было любопытно содержимое фолианта, скрывавшего в себе тайны вечной жизни, но, как было написано, книгу просто так не открыть. «Хо, и что мне с ней делать? Люминос уже погиб, так что награды мне за нее не видать. Ну ладно, я добыл ее в важном задании. Глядишь, сгодится для чего». Арк убрал книгу в сумку. Следом за этим перед ним со звоном всплыла панель задания. «Мировое задание Демон Магура выполнено. Вы получаете 3 звезды. Звезды — это награда, которую получают игроки, чьи исторические деяния оказывают влияние на весь Новый Свет. Игрок, получивший звезду, становится местной легендой. К тому же при накоплении определенного количества звезд игрок вправе рассчитывать на особую награду. Текущее значение — 10 звезд». Почти сразу после появления панели над головой Арка сверкнуло яркое пятно, унесшееся в небо, где, взорвавшись, превратилось в 10 звезд, опустившихся обратно к нему и затанцевавших вокруг. Когда звезды растаяли в воздухе, панель задания обновилась. «Воззри легенду! 10 звезд может получить лишь герой, чьи деяния меняют историю самого мира. Вы узнали нечто из древней истории, что никогда не станет известно обывателям, однако уже в давние времена историками из великого клана пророков было известно о вас. В соответствии с древними пророчествами, отважный воин обретет силу для битвы со злом. Сложность отсутствует, ограничение, требуется 10 звезд. Это задание может быть выполнено лишь один раз». «А квест?» — выпучил глаза Арк. Он-то на самом деле никогда не обращал внимания на эти звездочки, считая их чем-то вроде медалей. Он и представить себе не мог, что за них дадут задание. Судя по тексту, награда должна быть весомой. Арк быстро сверился с картой. Неподалеку от границы княжества Синиус алела точка указателя. Такое задание отложить не выйдет. Он определился со своим дальнейшим маршрутом. Пора было собрать награду за свои звезды. В любом случае, это подземелье они зачистили. Теперь нужно было лишь выбраться наверх 60-го этажа.